Раиф опять дурашливо посмотрел на жену, потом удивленно на остальных застольцев, словно спрашивая, «О чем она? Я же ничего не говорил». Насладившись слабым ходом жены, он опять направил на нее свой такующий взгляд. Тата опустила глаза и снова замерла в позе статичного индианского кокетства. «Когда она мне приглянулась», — кивнул он головой на жену, как бы торопя обратить наше внимание на четкость форм ее индианского кокетства, пока они не размякли, — «и я стал бывать в большом доме, вот что случилось. Однажды я уезжал, молодой был, влюбленный, не то что сейчас, правда». Он многозначительно замолк и взглянул на жену. «Не в наши годы об этом говорить», — тихо вымолвила Тата и, замирая, опустила глаза. Раиф кивнул в сторону жены, на этот раз обращая внимание на мгновенную силу своего гипноза, потом продолжил. «Да, молодой был горячий. Я сел на свою лошадь и уже отъехал в сторону ворот, и тут на меня нашло. Я огрел лошадь камчой и перескочил через изгородь. Изгородь была изрядная, но я перемахнул, да и лошадь была с перцем. Так вот, оказывается, Сандро в это время сказал: «Я поцелую задницу его лошади, если этому длинноносому достанется наша красавица». Мне это потом передали. Кезым, царство ему небесное, был за меня, но Сандро был против. Ладно, думаю, а сам затаился. Я выждал время, пока у нас не родился первый ребенок. Сразу вскидываться некрасиво, все же молодой зять. И вот однажды Сандро приезжает к нам домой. Чем могли, встретили хлеб, соль, туда-сюда. Я и за столом выждал время, пока все в настроение не вошли. Значит, выждал время и говорю: «Слушай, Сандро, ты сказал, что поцелуешь задницу моей лошади, если я возьму твою сестренку». Он смеется: «Да, сказал». «Ну тогда, — говорю, — пошли в конюшню, выполняй свое слово. Но разве этого шайтана поймаешь? Я бы, — говорит, — поцеловал, да ведь у тебя теперь другая лошадь, а я имел в виду ту. В самом деле я сменил к этому времени лошадь. Да, Сандро во время войны приезжает к нам и говорит: «Помоги мне участочек земли получить. Время трудное, хлеба не хватает». Я уже был членом правления, мы тогда городским помогали. Поговорил с председателем, выделили ему землицы, и я говорю ему: «Я тебе вспашу и засею участок, а ты приезжай мотыжить кукурузу». «Спасибо», — говорит, — «конечно, приеду». С тем и уехал. Пришло время мотыжить, а его все нет и нет. Уже сорняк выше кукурузы, встречаю его на одной свадьбе: «Чего ты не едешь мотыжить свою кукурузу?» А он мне: «Сейчас у меня со временем плохо, никак не могу. Ты промотышь мою кукурузу, чтобы твои труды не пропадали, а я приеду на вторую прополку». И на вторую прополку не приехал, только приехал собирать урожай. Тут Заур захохотал и сквозь хохот выкрикнул: «Папа сам всю жизнь искал, кто бы на него поработал, а тут сам попался на Сандро». «Как ты, сынок, можешь такое говорить об отце?» — покачала головой Тата. «Твой отец всю жизнь член правления колхоза. Он, конечно, больше головой работал, чем руками». «Головой своих лошадей!» — со смехом перебил ее Заур. Отец с добродушным превосходством оглядел своего сына и сказал: «Голова худший из моих лошадей уж на директора школы потянет». И он снова приступил к рассказу о борьбе с жителями выселка, которые хотели выделиться в отдельный колхоз. И тут вдруг обнажилась удивительная деталь. Оказывается, эта его многолетняя борьба была глубоко законспирирована от жителей самого выселка. Оказывается, в один прекрасный день Раиф пришел в обком партии с заявлением, написанным хорошим городским адвокатом. Он положил его на стол и еще устно рассказал работнику обкома о неимоверном вреде отделения небольшого выселка от богатого сильного хозяйства. И так случилось, что на обратном пути у автобусной станции он встретил нескольких жителей выселка, делегированных в обком партии с совершенно противоположной целью.